танцах все зовут. Там и тут, и ни там, ни тут не может он остаться, снова ждут. Там и тут, и вновь смычок рождает звук. Сто новых свадеб, сто разлук. Он играет на похоронах и танцах. Вся наша жизнь одно из двух. Когда стучится в дом беда, не плачь, мы здесь с тобой не навсегда. Что бы ни случилось никогда, не плачь, играй, и горе не беда. И когда-нибудь совсем не там, где надо, выйдет срок, прозвенит звонок, и я вспомню всех, кто шел со мной у ряда, все, что смог, что не смог. Ничто не вечно под луной. Я упаду на шар земной. Пусть не будет комиссаров в пыльных шлемах, пусть он сыграет надо мной. Зовут там и тут, и ни там, ни тут не может он остаться, снова ждут там и тут, и вновь смычок рождает звук. Сто новых свадеб, сто разлук. Он играет на похоронах и танцах. Вся наша жизнь одно из двух.